Глава 20. Специальностью тройни были мелкие безделушки. Об этом я узнал на следующий день от номерного. Они не были братьями. Их так объединила общность их интересов. Много народа понаехало из Берлина, последнего места пребывания Бломфельда. Они ехали вслед за ним. Два дня спустя прибыл Христофор Колумб. Христофор Колумб был парикмахером Бломфельда. Он входил в состав багажа Бломфельда и всегда пребывал в качестве досылочной ценности. Он человек разговорчивый, родом немец, его отец был почитателем великого Колумба и окрестил его именем своего сына. Сын же с этим великим именем стал парикмахером. Это человек с коммерческую жилкою и хорошими манерами. Каждому он представляется: Христофор Колумб, парикмахер мистера Бломфельда. Он говорит на хорошем немецком языке с пререйнским акцентом. Христофор Колумб строен и высок, у него русые завитые волосы и добродушные глаза, как будто из синего стекла. Он единственный хороший парикмахер в этом городе и в отеле «Совой», а так как он не отказывается от денег, и ему иначе было бы скучно, он решает открыть в гостинице парикмахерскую. У Бломфельда он и спрашивает разрешение на это. Рядом с комнатой швейцара как раз имелось небольшое свободное помещение. Там обычно складывался багаж постояльцев, собиравшихся уезжать или уехавших на несколько дней, чтобы затем вернуться. Игнатий рассказал мне, что Христофор Колумб собирался устроиться именно в этом помещении. Это ему и удалось. Колумб был сметливым малым. Тонкий и стройный, он, казалось, мог приспособиться в каждом углу. Вообще его назначением было выискивать разные пустоты в жизни и заполнять их. Таким же образом он стал, вероятно, и парикмахером у Бломфельда. Народ здесь едва ли знал, что парикмахер самим своим существованием пародирует знаменитое имя. Знали это только Игнатий, военный врач и Алексаша. Звонимир как-то спросил меня: «Гавриил, ты человек образованный. Правда, что Колумб открыл Америку, или неправда?» «Да». «А кто такой Александр?» — задал дальнейший вопрос Звонимир. Александр был царем македонским и великим завоевателем. «Так-так», — заметил Звонимир. Вечером мы встретились с Алексашей в зале «Five O'Clock». «Что скажете вы об этом парикмахере Колумбе?» — со смехом спросил Александр. «Удивительное его имя — Колумб». Звонимир окинул меня быстрым взглядом и заявил: «Если парикмахер именуется Христофором Колумбом, то это невелика беда, но ваше имя Александр». Это было хорошо сказано, и Александр умолк. Иногда я говорю: «Звонимир, давай уедем». Теперь же Звонимиру этого особенно не хочется. Бломфельд тут, и жизнь с каждым днем становится интереснее. Каждый поезд привозит гостей из Берлина, купцов, комиссионеров и просто бездельников. Всех сюда привлекает Бломфельд. Парикмахеру Колумбу приходится много работать. Склад багажа теперь выглядит уютно с двумя большими простеночными зеркалами и мраморным столом перед ними. Колумб – самый ловкий парикмахер, которого я только видел в жизни. 5 минут – и уже готово. Стрижку волос он производит по новейшему методу с помощью бритвы. В его парикмахерской – никогда не слышно стука ножниц. Черт знает, откуда у Звонимира деньги на нас обоих. Счет за нашу комнату достиг уже солидных размеров, а Звонимир и не думал оплачивать его. Свои деньги он каждый вечер перед отходом ко сну клал себе под подушку. Он боялся, как бы я не украл их. Мы жили почти так же хорошо, как сам Бломфельд, и когда нам хотелось, отправлялись в столовую для бедных. Когда же нам это не нравилось, мы ели в гостинице, и никогда у нас не выходили деньги. Однажды я заявил Звонимиру: я уложусь и отправлюсь дальше способом пешего хождения. Если ты не хочешь отправиться вместе со мною, то оставайся здесь». Звонимир заплакал. То были искренние слезы. «Звонимир, — говорю я, — вот тебе мое последнее слово. Взгляни на календарь. Сегодня вторник. Ровно через 2 недели мы уедем». «Несомненно, — заявляет Звонимир и клянется громко и торжественно, что так и будет, хотя я вовсе не требую его клятвы».